Младший Лестрингж, быстро опустошив фиал с зельем, широко раскрыл глаза и позволил принцу, пристально глядя в них, установить прямой контакт со своим сознанием. Сначала ничего не происходило, а потом как будто вспышка ослепила его, и голова взорвалась болью. «Тихо-тихо, вот, выпей. Это обезболивающее», — услышал он сквозь какое-то марево успокаивающий голос Северуса и покорно выпил то, что ему дали. Когда Таурмирион разорвал связь между сознаниями, у Рабастана пошла носом кровь, он застонал, схватившись за голову. Затем боль ушла под действием зелья, а кровотечение остановилось само собой. Подопытный маг сидел и хлопал глазами, приходя в себя, а потом спросил: «Ну что, получилось? Сейчас проверим», — ответил Северус и сделал знак принцу заговорить с Бастинасиндарине. «Говорят на эльфийском. Друг мой, как вы себя чувствуете?» «Неплохо. Голова очень разболелась после световой вспышки, но зелье помогло. Надеюсь, все получилось». «Конечно, получилось, ведь мы с вами сейчас говорим на Синдарине». «Вот это да!» — восхитился Рудольфус, услышав, как его брат разговаривает с принцем. «А мне так можно? Вы не устали, принц?» — поинтересовался Северус. «Я как-то вообще ничего не ощутил, так что готов к повторному эксперименту». С Руди вышло так же, как и с Рабастаном. Свет, боль, носовое кровотечение и знание языка в сознании. «Теперь усложним задачу», — сказал Северус. «Поскольку я мастер менталистики, то мой мозг более подготовлен для таких вещей. Полагаю, что я смогу выдержать не только получение знания языка, но что-нибудь еще, что вы сами пожелаете мне дать, принц». Таурмирион на минуту задумался, а потом кивнул. В этот раз зрительный контакт длился дольше, а Северус по его окончании потерял сознание. «О, Валар, я, кажется, перестарался», — расстроился принц. Северус в себя не приходил ни от похлопывания по щекам, ни от заклинания энервит. Тогда принц положил ему на грудь руки и начал напевать что-то на квенья. Ладони его засветились, и свет, что они излучали, вошел в грудь Зельевара. Тот резко вздохнул и открыл глаза. «Что со мной произошло?» «Северус, простите, моя вина. Я попытался передать вам, видимо, слишком много знаний. Я жив, я цел и я в сознании. Значит, ничего страшного не произошло. Мы можем как-то проверить, получилась ли у вас передача?» «Можем», — ответил Таурмирион и заговорил с Снейпом сначала на Синдарине, затем на Квенья, в разговоре уточняя, что он помнит об истории Феонора и как был разрушен Дриад. «Думаю, эксперимент можно считать удачным. Теперь вы говорите не только на Синдарине, но и на Квенья и знаете историю Орды, как ее знаю я. Мне очень были бы нужны еще ваши знания по местной флоре и фауне», — заметил Северус. «Только не сегодня», — запротестовал Таурмирион. «Мы не могли привести вас в себя обычными способами. Мне пришлось прибегнуть к эльфийской магии. Я не готов снова так волноваться за вас прямо сейчас. Никто не должен знать о таком способе передачи информации», — серьезно сказал Рудольфус. «Это весомый повод нажить новых врагов. К примеру, вы, принц, владеете языком гномов, но у них запрещено ему обучать не гномов, как мне сказал Балин. Они не учат, а вдруг появляются люди-эльфы, владеющие кхуздулом, мы можем получить со стороны гномов большие неприятности. И это касается многих знаний, которыми не стоит делиться с другими, а могут попытаться и заставить, если будут знать о таком способе». «Да, вы правы, Рудольфус. Тогда каждый из тех, кому мы вложим знания таким способом, поклянется о нем никому не рассказывать», — нахмурившись, проговорил принц. «А я бы хотел получить знание гномьего языка», — произнес Рабастан. «Гномов к лету в горе должно стать много. Будет интересно пожить у них там, посмотреть, как и что они будут восстанавливать. Вот доживем до лета и попробуем получить у Торина разрешение на изучение языка. Он у них весьма сложен для самостоятельного освоения, и я уверен, что они пойдут на это, подумав, что вам его никогда не выучить без наставника гнома», — ответил ему Таурмирион. «Нужно бы наведаться к ним и проверить, как дела, не требуется ли какая помощь. А как закончим восстанавливать лес и устанавливать защитный купол, то я собираюсь отправиться сначала в Изгород, а оттуда в Рохан и Гондор, чтобы пригласить беженцев из Дейла вернуться в свой город». «Чудно-чудно». Чуть не подпрыгнул на месте от предвкушения такого развлечения Рабастан. «Обожаю путешествия. Вы же возьмете меня с собой, учитывая, что это поездка в край людей, целесообразно укомплектовать отряд не только эльфами, но и людьми, которым, как мне кажется, будет проще устанавливать контакты. Думаю, что многие из нас захотят побывать в таком путешествии», — заметил Рудольфус. «Тяжелее будет найти того, кто пожелает остаться». У целителей все шло по плану. Когда Луна, Ксенофилиус и Люциус отправились в сон куколок, Амрат направился в покой Трандуила, который, несмотря на поздний час, ждал его для разговора с бутылкой своего любимого дарвинионского вина. «Ну что, Гвадор, я готов слушать подробности твоего краткого рассказа». Амрат рассказал Трандуилу, как он ушел за Немрадиль, как потерял ее и потом спрыгнул с корабля, что уносил его в море. Затем поведал, что с ним происходило в чертогах Мандоса и как Валар призвали его Феа для выполнения задания. Описал то место, где он видел, как неизвестные извлекли душу из тела его сына и отправили неизвестно куда, и как в попытке удержать ее его самого туда затянуло. «Ты говоришь, это были люди?» — уточнил Трандуил, который был в ярости, что кто-то проделал такое с его сыном. «Тогда, когда я был там, я подумал, что они — люди. Но теперь, когда я сам стал еще и магом, я уверен, что на потолке была нарисована пентаграмма и выписаны руны. Если бы у нас здесь был омут памяти, то можно было даже восстановить, что за руны, и посмотреть на лица волшебников, а это были явно именно они. «У твоих друзей есть такая вещь», — ответил Трандуил. «Я просматривал в ней кое-что из воспоминаний моего беспокойного сына за тот период, что он находился в том мире. И чем же принц поделился с тобой? Тем, как он сражался с огромным змеем, которого называл Василиск, а еще как возродился ваш темный лорд. Так это не слухи. Мири убил Василиска Салазара, когда ему было 12 лет. 12, Гвадор. Рекомендую попросить у него воспоминания, как он в 14 лет противостоял дракону, тоже впечатляет. Я был тогда в Хогвартсе тайно, так как все к тому времени были уверены, что я мертв. Тогда я уже знал, что в этом маленьком маге заключена фея твоего сына, и подумал, что если что-то случится, я смогу ему помочь. Но Пеннит справился и сам, хотя когда я смотрел, как за ним гоняется огромный бронированный дракон, думал, что моя и так белая голова станет еще белее, поэтому перед просмотром рекомендую взять у нашего зельевара успокоительного. Он хороший мастер, ты можешь не волноваться. Если ты говоришь о Северусе Снейпе, то я выпью любое зелье, сваренное им. Он полностью излечил меня. Ты представляешь? В смысле, полностью излечил? Ты чем-то болел, мой друг? Мне больше не нужен гламур, широко улыбнулся Трандуил. И я снова вижу обоими глазами. О, всемогущий Эру Илуватар, как я рад. Больше никакой боли. Я же сказал, я полностью здоров. Ты, надеюсь, достойно отблагодарил этого мага? Пока нет, но я уже подарил им Эминдуир, где они предполагают построить свою резиденцию и где уже живет дракон, с которым они заключили соглашение. Дракон, оригинально, но Северуса все же отблагодари. Утром, когда коконы исчезли, вместо двух магов и одной волшебницы перед целителями оказались один эльф, который раньше был Люциусом, и две эльфийки. Ксенофилиус превратился в очень красивую белокурую Эллит. «Сын, я нарекаю тебя Амрунилин». Что означает луч восхода 65 Амрун, восход, Лин, луч. Я надеюсь, что с твоим приходом в этот мир в нашем лоре не начнется большое обновление. Тот, кто ранее звался Люциусом, стал выше ростом и немного изменился в лице. Приобретя более утонченные черты и общую гармонию эльфийской красоты, он сохранил свои глаза цвета жидкого серебра и прекрасные волосы, которые лишь немного изменили оттенок, стали еще гуще и не такими прямыми, как были. Дочь моя, немного неожиданно, но так распорядились Валар, а потому я принимаю это как данность и нарекаю тебя Антроданиль, дар богов 66, Радон, бог Ант, дар. Эллит из Лавгуда вышла потрясающей красоты. Пожалуй, Ксенофилиус, с его своеобразным отношением с окружавшей его действительностью, в том мире потому и был таким странным, что испытывал внутренний конфликт между своей истинной сутью эльфийки и телом мужчины-мага. Сейчас же его огромные глаза цвета морской волны смотрели на окружающих с умиротворением. «Луна, теперь ты, наконец, по-настоящему стала Итилиэль, и это имя тебе очень подходит». У Итилиэль тоже немного изменился цвет волос, а глаза из просто голубых стали серо-голубыми, приобретя серебристый оттенок. Лицо, и прежде миловидное, теперь стало по-эльфийски прекрасным. «Пришел принц Таурмирион с одним из магов. Они просят вас, милорд Амрат, выйти к ним для важного разговора», — сообщил один из целителей. «Вот тут король прислал вам одежду и все, к ней полагающееся, мои дети и внучка. Если чувствуете себя хорошо, облачайтесь, а я ненадолго покину вас». Таурмирион и Северус рассказали Амрату о том, что придумал волшебник, и о вчерашних успешных экспериментах. «Да, результат очевиден, учитывая, что мы говорим на Синдарине», — улыбнулся Амрат. «Получается, я тоже могу передать им информацию. Я эльф, и сохранил, как ты, Таурмирион, свои магические способности». Обратно к новоявленным эльфам они зашли все вместе и рассказали о существующей возможности мгновенно приобрести знания языка, а потом постепенно Амрат мог бы передать им знания и о Барде, и о Лориане. «Северус, ты не перестаешь меня поражать своими способностями», — сказал Амрунил Линнокалюциус. «Мне кажется, что здесь тебе лучше думается, чем там, дома. С учетом того, что у меня отсутствует меткой Круциатус и от одного господина и второй постоянно не капает мне на мозги. Определенно, да. И я уже не знаю, хотел бы я называть тот мир домом». Амрунилин и Тилиэлли Антроданиль получили от отца знания языка, эльфийского этикета и истории Орды. Поскольку они были не просто волшебники, а эльфы, сохранившие магию, то принятие такого объема информации прошло для них абсолютно безболезненно. «А как вы думаете, сколько мне лет в этом мире?» — задала неожиданный вопрос Антроданиля как Синофилиус. «И я бы хотел это знать», — присоединился к вопросу Амрунилин. «Нет ничего проще», — ответил Северус и скастовал самое простое колдомедицинское заклинание, определяющее возраст, рост, вес и, об этом маг забыл, определенный статус объекта. Таким образом все узнали, что этот мир принял их как 2000-летнего Амрунилина, рост которого составляет 198 см, вес 89 кг, и он не девственник. Антроданильярда приняла как 1500-летнюю эльфийку, рост которой 176 см, вес 62 кг, и она девственница. И Тилиэль была ниже своей отца-матери на 1 сантиметр и на 2 килограмма легче и тоже еще не знавала мужчин. «Хм, кое-что тут было лишним для всеобщего обозрения», — заметил Амрат, когда данные растаяли в воздухе. «Мы обещаем хранить все увиденное в тайне», — улыбнулся Таурмирион, который все время смотрел на Итилиэль, думая о том, что хотел бы узнать ее поближе. «Что там эти занятия, вот, да и когда это было?» А это Эллит определенно волновало его Фиа. К обеду в большой трапезной собрались все маги, включая Драка и исключая Северуса, который ушел с принцем к целителям. Почтил своим присутствием Трандуил, который сразу занял свое место за столом, после чего маги тоже расселись по местам в ожидании остальных гостей, которые не заставили себя ждать. Сначала в зал зашли Амрат с Амрунилином, за ними Таурмирион вел за руку и Тилиэль, следом вошли Северус, сопровождавший Антроданиль. Амрат представил своих детей и внучку, и те тоже прошли к столу. Леголас любезно встал, чтобы дать пройти Гвадору отца поближе к нему, а после его взгляд упал на эльфийку, что оказалось сидящей напротив него, и он был сражен ее красотой. Никто бы не заметил бурю, которая поднялась внутри принца, так как Леголас, как истинный сын своего отца, очень хорошо умел скрывать свои эмоции под маской вежливого равнодушия. Если бы он не сел на колени Долохову, а не на свое место на скамье: «Мне, конечно, очень лестно, что вы, ваше высочество, решили почтить меня таким своим вниманием, но все же, если бы вы сели чуть левее, всем нам было бы удобнее. Особенно вам», — весело хмыкнул Антонин. Леголас повернул голову в сторону говорящего и Авалар осознал, где он сидит. Принц мгновенно вскочил и начал бормотать извинения сначала на Синдарине, а потом и на всеобщем. Вся эта ситуация очень повеселила эльфийку, которая была всему виной. Говорят на эльфийском: «Сесть случайно на колени другому – это ничего. Однажды я села на торт, который зачем-то поставили на стул, вот это было неприятно. А я однажды сел на кусок смолы, который Мири приготовил для каких-то своих опытов, и она прилипла ко мне сзади. Брат закричал: „Встань, ты сел на мою смолу“. Я встал, смолы нет. Мы ее давай искать, всю мастерскую облазили, пока Мири не увидел ее на общем, на моей одежде. Забавно. Вы всегда такие серьезные. Наверное, трудно быть принцами». «Да, непросто», — согласился Леголас. «Постоянно все на тебя смотрят. Как ты одет, что ты сделал, что ты сказал. Но когда нас никто не видит, мы можем побыть сами собой. Скажи, мой друг, ты тоже видишь это?» — спросил удивленный живостью своего очень сдержанного старшего сына Трандуил. «Да, и это не может не радовать». Драко уселся в самый конец стола, рядом с Руквудом и Люпином, которые не очень любили привлекать к себе внимание. Он смотрел, как там, вдалеке, его отец запросто болтает о чем-то с дедом и лесным королем на неведомом ему языке. И тут он подумал, а остался ли этот незнакомый эльф его настоящим отцом? Люциус никогда бы не оставил его сидеть так далеко от него самого, а этот Аспирин, или как его там, Амрунилин, лишь только кивнул и улыбнулся ему, продолжив свою беседу с властительными эльфами. «Чего это у тебя глаз недобрый, племянник?» — вдруг спросил его Сириус Блэк, сидевший рядом с Люпином, наискосок от Драка. «А вам какое дело, дядюшка?» — ехидным тоном поинтересовался Малфой. «Злишься на своих родственников эльфов, что они там, а ты тут? Так кто тебе не давал сесть подле них?» — заметил Сириус. «Я вижу, что теперь таким я им не нужен. Я даже не пойму, о чем они говорят. И как только папа успел овладеть эльфийским, я бы на твоем месте не отказывался от принятия своей эльфийской сущности. Я вот долго отказывался от своего внутреннего волка, а теперь думаю, дурак был. Слушал не тех, кого нужно. Против своей природы идти нельзя, Драка», — сказал Люпин. «Теперь, когда мы с волком едины, я ощущаю себя по-настоящему целым, таким, каким я должен был быть с первого дня, как я стал оборотнем. Да, а то, что вчера вон та красотка с острыми ушками была взрослым мужиком, я смотрю, здесь никого не смущает», — возмутился Малфой. «А почему должно?» — вступил в разговор молчавший весь вечер Руквуд. Ксенофилиус был всегда, мягко говоря, странным. Одевался в такое, во что нормальный мужик никогда не оденется, и жить спокойно не мог. Все время мотался по миру, все искал кого-то или чего-то. Не было ему хорошо ни дома, ни где-то еще. А сейчас посмотри, совсем другое дело. Вот что значит, не в своем теле был. «А я разве такой?» — возмутился Драка. «Хорошо, давай проанализируем. Как много времени ты проводишь утром у зеркала, приводя себя в порядок?» «Ну, как долго? Четверть часа, может, полчаса, не больше. Сколько у тебя в шкафу висит мантий? Школьные считать, без школьных? Где-то 20, но их так много, потому что каждая идет к определенному костюму, к нему же у меня подобрана обувь и украшения. Открою тебе страшную тайну, у большинства магов на прическу уходит пара минут, а мантии обычно 5-6 штук вместе с парадной», — сказал Августус. «А как же папа?» Люциус никогда не любил этого. Он покупал одежду для статуса, а прически у него было всего две: волосы в хвост, волосы без хвоста. Он сам мне как-то жаловался, что с удовольствием ходил бы в магловских джинсах, если бы не боялся шокировать общественное мнение, — заметил Руквуд. «У тебя же не так, тебе все это действительно нравится?» Драко зло посмотрел на Августуса, минуту помолчал, потом, не говоря ни слова, встал и быстро вышел из зала. Заметив этот демарш, Амрунилин, извинившись перед королем и отцом, подошел к месту, где сидел Драко, и спросил находящихся там волшебников: «Что-то случилось? Почему Драко убежал? Ты бы больше занимался сыном, а не беседами с королем. Страдает твой парень от того, что теперь он вам не нужен, и особенно тебе», — ответил Сириус. «А ушел почему?» «Пытается осознать свою истинную природу», — усмехнулся Август. «Пошел время засекать, наверное, сколько перед зеркалом проводит». Амрунилин укоризненно посмотрел на волшебников и отправился искать своего сына, который на самом деле добежал до отведенных им покоев, упал на свою кровать и горько заплакал. Глава 46. Путевые размышления Гэндальфа Смауг предупреждает. Где-то в регионе Бруинин была шумной, стремительной рекой, которая несла свои воды с заснеженных склонов туманных гор. На расстоянии примерно 50 миль от верховья Бруинин сливалась с метелью последнего моста, где реки пересекал восточный тракт. Ниже по течению в нее вливалась еще одна река, вытекавшая с северной части мглистых гор, откуда, пройдя через Эттинские высоты, поворачивала к югу. Берега вместе слияния по обе стороны были покрыты густой растительностью. Рельеф к этому месту полностью уже становился равнинным, и течение здесь замедлялось. После лебяжьих топи 67, лебяжьи топи или лебедянь, англ, сванфлейт, синдаринин и наильф, топи лебедей или лебединый край, варианты перевода расходятся. И впадение еще одной реки, Гландуин, Бруинин становилась великой рекой Гватла, впадающей в море. В своей дельте Гландуин разливался десятком ручейков и речушек, образовывая много болот, озер и островков, единственными обитателями которых были стаи лебедей и других речных птиц, откуда и пошло название этой местности – лебяжьи топи. Некоторое время, кроме птиц, тут жили хоббиты, которым эта земля напоминала их старый дом, и лесные поля. Но когда Средиземье охватила Великая чума 1636 года Третьей эпохи, совпавшая с ухудшением климата в этой части материка, оставшиеся в живых мохноногие и полурослики переселились в Шир, в основном в его южный удел. Дальше, за лебяжьими топями находится брод Тарбат-68, название образовано от искаженного звучания на синдарине Тарапата, перекресток, через который проходит Великий Северо-Южный тракт, или Зеленый тракт, как его стали называть после долгой зимы, опустошившей многие районы Средиземья 69, речь идет об очень холодной и снежной зиме, которая началась в ноябре 2758 т.э. и длилась по март 2759 т.э. Сам Тарбат оказался каким-то несчастливым местом. Во вторую эпоху он был самым удаленным на север форпостом Нуменора и стал полем битвы при Гватла, в ходе которой армия Саурона была разбита, а сам Саурон бежал. В течение следующих 1500 лет после войны Тарбат не упоминается ни в одной из летописей, и лишь к концу второй эпохи, в 3320 году в.э., на месте брода началась интенсивная застройка. Здесь появился большой речной порт, болота осушили и построили несколько плотин, сделав реку более пригодной для судоходства. К Тарбаду были проведены дороги с севера и юга, делая его связующим звеном между Энидвайтом и Арнором по суше и всем побережьем по воде. К началу третьей эпохи порт Тарбада принимал морские суда, а вместо брода был возведен большой мост. Великая чума опустошила прилегающие районы, а после падения Артедейна в войне с Ангмаром в 1974 году т.э., город потерял свою значимость, тракт пришел в плачевное состояние, а мост Тарбада обрушился без должного ухода и представлял собой сегодня живописные руины, так что путники вновь стали переходить реку через брод. В данный момент лодка, на которой следовал по реке Гэндальф, миновала лебяжьи топи, и скоро Майя должен был сойти с нее и уже пешком направиться по тракту в сторону врат Рахана 70, врата Рахана, грива Рахана, врата Ристании, Англ, Гапов Рахан, разрыв между мглистыми горами и белыми горами, Эритнимрис, где у подножия южной оконечности мглистых гор и стояла башня Ордханка, ставшая резиденцией Сарумана. Сопровождающие Майя эльфы из Ривенделла не стремились к общению с ним, отвлекая от раздумий, в которые всю дорогу был погружен Гэндальф, напоминаниями о еде и сне. Ладья 71, ладья, в северных говорах лодья, славянское и русское, поморское, парусно-весельное морское и речное судно. Эльфы ни разу не славяне, не было у них ни ладьи, ни ладьи, а была Лунтина Квенья и Маурна на Синдарине. Поэтому спор об Илья вообще не имеет значения. Мое авторское право использовать любое слово для обозначения плавсредства было настолько большой, что эльфам, которые могут не спать по нескольку дней и отлично видят в темноте, не нужно было причаливать к берегу для ночевки, все удобно устраивались на борту. Всю дорогу Гэндальф размышлял, как так получилось, что миссию по искоренению зла в Средиземье выполнили не посланцы Валар, а какие-то непонятные волшебники, пришельцы из другого мира. Истари прибыли в Средиземье почти 2000 лет назад. Могли ли Валар разочароваться в них и своей волею притянуть в Орду магов для решения невыполненной задачи? Теоретически могли. В бытность Айнур, когда он еще звался Эларин, Гэндальф принадлежал к свите Валаманвы Сулима и пробыл в ней всю Валианскую эпоху 72. Валианская эпоха – самая первая эпоха в истории мира Орды. Она длилась около 1900 валарских лет, что составляет в пересчете на годы Анор, стандартное время Средиземья, примерно 18-206 лет. Манвы, первый по могуществу среди всех Айнур и Валар, их лидер, повелитель неба, воздуха, ветра, дождя, облаков и птиц. С тех пор, как Гэндальф и другие Истари отправились в Средиземье, удалился в смотровую башню Натани Квитил и объявил, что не спустится с горы до Дагор Дагорат 73, Дагор Дагорат, Синд, Дагор Дагоратх, битва битв, апокалиптическая последняя битва, предсказанная Валамандасом, которая завершит историю Орды. Все это время у Гэндальфа не было возможности получить советы от Вала или услышать его упреки и недовольства. Хотя он сам не считал, что его есть в чем упрекать, так как он единственный из пяти Истари действительно занимался тем, что пытался выполнить возложенную на них миссию. Айвендил, Радагаст, общался исключительно со зверьем и птицами. Для Гэндальфа вообще было загадкой, как Вале Иванне удалось включить своего протеже в их компанию. Было понятно, что создательница растений, зверей и птиц отправляет с ними своего эмиссара, чтобы тот заботился о природе Средиземья, а не помогал эльфам, людям и гномам бороться со злом. Йованна как-то надавила на своего супруга Валаулы, к свите которого принадлежал Курунир, Саруман, заставив того взять Эйвиндила своим якобы помощником и спутником. Конечно, по прибытии в Средиземье они сразу разошлись в разные стороны. Саруман, утвердившийся в роли лидеров Истари, а позднее ставший главой Белого Совета, вроде бы миссию свою выполнял, вот только результаты его работы скорее были направлены на укрепление его собственных позиций в Средиземье, а не на выполнение миссии Валар. А Балатари и Палланда, отправившихся на восток, нести свет Валар и Стерлингам, Харадрим и неизвестным народам, жившим в неизведанных эльфами землях, не было слышно ничего почти с самого их прибытия. Сам Гэндальф главным полем своей деятельности сделал север, а вернее, северо-запад, Линдон и Риадор, долины Андуина. Он наладил взаимоотношения с Элрондом и северными Дунедейн, следопытами, бывал в Шире, имея определенную слабость к полуросликам. Гондор был ему не слишком интересен, но зато очень привлекал Сарумана, поскольку был одним из центров знания и силы. Его правители всегда твердо противостояли Саурону. В 2941 году Третьей Эпохи, который сейчас подходил к концу, 25-м наместником Гондора 74, наместник Гондора, Англ, Стюарт оф Гондор, или Арандур, КВ. Арандур, титул блюстителя трона Гондора, который правил королевством в отсутствие короля. Власть в роду наместников была, как и у королей, наследственная и абсолютная, также передавалась от отца к старшему сыну. Фактически они являлись регентами, но ни один из них не присваивал себе монархический титул. Был 45-летний Эктилион II, мудрый правитель, который делал все возможное для укрепления Гондора, в том числе привечал у себя на службе достойных людей из других земель, которых щедро награждал за службу и верность, как и коренных гондорцев. К Саруману относился прохладно, так как помнил, что именно тогда, когда маг Саруман Белый поселился в Изенгарде, произошла долгая зима, сопровождаемая нападениями умбарских корсаров и дунландцев. У Эктилиона II был единственный сын и наследник Денитар, которому сейчас исполнилось всего 11. Гэндальф обещал Элронду после Изенгарда навестить Гондор и переговорить с Эктилионом о возвращении трона королям, ведь законный наследник и потомок Исильдура был жив, хоть и мал. Арагорну, почти ровеснику Денитара, было сейчас 10 лет. Отец Арагорна, вождь Дунедейн Роторн II, погиб в схватке с орками, когда мальчику было всего 2 года. Его мать Гильраэн и он нашли убежище в Ривенделле, где маленького Арагорна растили так же, как сыновей владыки. По совету Элронда происхождение мальчика держалось в секрете, чтобы его не обнаружил Саурон, но поскольку последнего темного властелина больше не существовало, пришло время наместникам вернуть трон королям. Это будет тоже непростая миссия, а пока Гэндальфу предстояло выяснить, что происходит в Изенгарде и, скорее всего, в Рохане, в котором Саруман явно имел свой интерес. В Рохане, как и в Гондоре, был молодой правитель, 36-летний Тингиль, сын Фингеля. Поссорившись со своим отцом, еще в юности он отправился на службу к наместнику Тургану, отцу Эктилиона II, и обрел там славу сильного воина, а также хорошие отношения с наследником, теперь уже наместником Гондора. Так что меж Роханом и Гондором не было вражды, а Саруман явно задумал какое-то недоброе дело. И снова мысль Истари вернулась к волшебникам. Что думают они делать дальше? Оставшись здесь, они могут образовать новую расу в Средиземье, женившись на Дунедайн или эльфийках и передав своим потомкам силу и знания о магии. Нужна ли такая раса, превосходящая по силе все остальные народы? Где гарантия, что они не захотят подчинить себе всех остальных, а то и истребить неугодные или отказавшиеся им подчиняться народы? Галадриэль не напрасно волновалась, а вот Элронд почему-то был чересчур спокоен в отношении этих пришельцев, которые ему явно нравились. Турган, громко произнес сидящий на корме эльф, указывая на развалины моста, виднеющиеся из воды. Мы причаливаем. Водный этап путешествия Гэндальфа закончился. Теперь ему предстоял путь по северо-южному тракту, что являлся границей земель дунландцев и Энидвайт, часть исконных жителей которого во времена Нуменора приняла сторону Саурона, по причине разорения их родины нуменорцами. Формально земли Энидвайт сейчас относились к Гондору. Сами гондорцы не селились в Энидвайт. Некоторое время Гондор патрулировал северо-южный тракт и следил за его состоянием, но после Великой Чумы и обрушения моста в Тарбаде северо-южным трактом почти перестали пользоваться, и он начал приходить в упадок, да еще и пострадал от затопления весной 1912 года, после суровой зимы. Гэндальф вступил на песчаный берег, где среди прибрежной поросли едва можно было различить намек на дорогу. Оставалось надеяться, что дальше хотя бы не станет хуже. Дворец лесного короля, узнав вчера, чем занимаются волшебники в мастерских Таурмириона, бывшие Малфаи, а ныне семья Эмрата, вызвались помочь в зачаровании накопителей и восстановлении леса. «Гвадор, не лучше ли было вам поспешить в Лориен?» — спросил Эмрата за завтраком Трандуил, удивленный таким решением друга. «Мне бы хотелось, чтобы до приезда в Карас-Галадон мои дети и внучка освоились в новой роли. Привыкли разговаривать на Синдарине, ставили наши нормы этикета выше, чем принятые у волшебников, и вообще по-настоящему почувствовали себя эльфами. Ты же не откажешь нам в гостеприимстве, как ты такое можешь говорить? Можете остаться здесь навсегда, если решишь не жить в Лориане». Вчера Эмрунилин имел долгий разговор с Драко, большей частью состоящий из жалоб и причитаний последнего. «Нет, я не могу тебя понять. Неужели ты предпочел бы остаться и служить темному лорду, терпя постоянные унижения? Тебе выпал шанс начать новую жизнь в совершенно удивительном мире, стать высшим эльфом, о которых волшебники знали лишь по легендам и сказаниям. Посмотри, какая тут природа, а воздух? Разве все это может сравниться с тем, что мы оставили там? Там я был кем-то, меня знали, и у меня был какой-никакой авторитет. А кто я здесь? Внук какой-то небольшой эльфийской шишки? Учитывая бессмертие эльфов, этот титул я буду носить всегда. Там я бы со временем сам стал лордом, что я буду делать здесь? Интересно ты мыслишь. Мне совершенно все равно, что я, возможно, никогда не встану на место моего отца. Я безумно рад тому, что он оказался жив, и очень надеюсь провести с ним долгие-долгие годы. Уверен, что и сыновья Трандуила вовсе не жаждут его смерти, чтобы претендовать на титул лесного короля. Когда твой прадед Амдир и Арафер, отец Таура Трандуила, погибли в битве при Дагорладе, их сыновья были полны печали и скорби. Они думали о том, что получили шанс самим стать правителями. Ты-то откуда знаешь? Отец поделился со мной не только знанием языка, но и историей Эрды в целом, а также нашего Лориена. Хочешь тоже получить какие-то знания, например, язык эльфов? О, ты вспомнил и обо мне? Да, конечно, я хотел бы понимать, что говорят все эти эльфы вокруг. Мне иногда кажется, что, когда я прохожу мимо, что они смеются мне вслед. Уверен, что это тебе просто кажется. Никто бы здесь не позволил себе неуважительно отозваться о личных гостях Трандуила. Он, конечно, не Волан-де-Морт, но как правитель достаточно суров. Ты просто имел счастье общаться с ним, как член семьи его названного брата, а не кто-то из его подданных. И темницы здесь тоже знатные. Могу провести тебе экскурсию. Отец, а твое новое имя как-то можно сократить? Вполне. Я сам думал об этом. Амрунилин Амратирион, это очень длинно и только для официальных моментов. Думаю, что Амрун вполне подойдет для близких людей. Завтра утром попрошу отца поделиться с тобой знанием языка. Сможешь читать книги в библиотеке? Да, а то заняться, пока вы там свои эльфийские дела решаете, мне совершенно нечем. Кстати, мы думаем остаться тут на некоторое время, помочь с зачарованием кое-каких артефактов. Наши товарищи-волшебники еще занимаются проблемой восстановления леса и собрали тут летательный аппарат. Ты мог бы помогать им с орошением леса специальным раствором зелий, так как маголетом может управлять только волшебник. Посмотрю. Я взял с собой метлу. Мне можно полетать над королевством? Нужно спросить у Таурмириона. Насколько я понял, его молния тоже здесь. Вы могли бы полетать вместе. Я настаиваю, чтобы ты пересмотрел свое к нему отношение. Тот Поттер, которого ты знал, и младший сын Трандуила, это совершенно разные личности. Конечно, что-то от мальчика, который выжил, осталось, но совсем немного. И он, принц. Принцип уважения титулованных особ, что в том мире, что в этом, одинаковый. Леголас вышагивал туда и обратно по гостиной покоев брата и был сильно взволнован. Мири, я, конечно, понимаю, магия, воля Валар, прочие непонятные чудеса. Но как такая чудесная девушка, как Антроданиль, могла быть в вашем мире мужчиной? О, она была самым странным из мужчин, которых я там знал. И я бы на твоем месте просто забыл об этом. Когда ты любуешься красотой прекрасной бабочки, ты же не вспоминаешь, что раньше она была страшной уродливой гусеницей. Просто прими то, что предыдущая ее оболочка спала, как кокон, и теперь она и есть та бабочка, которая, Как я понял из всего, что ты сказал, тебе понравилось. Да, нет, слово «понравилось» совсем не отражает того, что я почувствовал, едва увидел ее. Это было, как если бы ты дал мне мечом плашмя по голове. Все мои мысли разом остановились. Если бы я тебя так ударил, то ты бы поимел огромную шишку и боль. В общем, я понял тебя, брат. Могу сказать, что Антродониль должно понравиться в лесу, исходя из того, чем она занималась в том мире. А, кстати, чем? Издавала журнал с удивительными статьями о волшебных животных. Журнал – это такая очень тонкая книжка, которую пишут каждый месяц заново. Как-то так, да. Смаук, я уверен, ей понравится. Погоди-ка минутку. Младший брат подошел к большому зеркалу, которое висело у него на стене, и вызвал на связь дракона. Как приятно, что обо мне не забыли окончательно, раздалось оттуда, и в зеркале появился сначала нос дракона, который потом сменился на его глаз. Приносим свои глубочайшие извинения, но у нас тут опять кое-что случилось, и была большая суета. Не возражайте, если сегодня принц Леголас навестит вас с одной особой, к которой у него вдруг образовалась душевная симпатия, а она просто обожает всяких волшебных существ. Леголас сделал брату страшные глаза и выругался в Асанве. Я буду только рад, хотя вас, принц, я бы тоже повидал. Летал я ночью недавно, разминая крылья, и кое-что из того, что я видел, мне не очень понравилось. А куда летали, уважаемый Смаук? Уточнил Таурмирион. Сначала пролетел над Эребором, а потом решил слетать до Железных холмов. Понятно. То, что вы увидели, было просто волнующим или сильно тревожным, скорее последнее. Тогда мы приедем вместе. Не возражаешь, Лайкви? Если я и Луну с нами приглашу, придется брать сопровождающих, чтобы не было никаких разговоров. А урлоры разведчики, и они тоже, но еще пусть будет либо Эмрат, либо Эмрунилин. Таурмирион доложил Тауру о том, что сказал Смаук. Тот не стал возражать против конной прогулки своих сыновей с прекрасными Эллит к дракону, тем более, что они были готовы взять с собой приличный эскорт, включающий сына Эмрата, для которого это было еще и дополнительной практикой по направлению жизнь настоящего эльфа. Что удивительно, в эту поездку вызвался ехать и Драка, который, видимо, серьезно воспринял вчерашние слова отца. Трандуил лично проложил им тропу до Эминдуир, благо патрули докладывали, что после того, как в прошлый раз маги поубивали там всех взрослых пауков и выжгли их гнездо, больше эти твари там не появлялись. Хотя другой причиной мог быть поселившийся там дракон. Каждый из семьи Амрата оценил скакуна Майорас, принадлежащего Таурмириону. Так, значит, ты потомок Филаров А-75, Филаров – ангел. Филарев – первый из Майорас, укрощенный человеком, а именно и Орлом Юным, вождем и отец, обособленные племена людей северян, предки Рахирим. Сказала Ителиэлли и осторожно погладила гриву Грайрена. Тот посмотрел на нее одним глазом, оглядев сверху донизу, и одобрительно, как ей показалось, фыркнул. «Вот, угощайся», откуда-то достав морковку, она протянула ее коню на раскрытой ладони. Жеребец губами осторожно взял угощение и захрупал. 76, слово «захрупать» значит «начать есть», раскусывая или разгрызая с треском. «Не нужно, пожалуйста, исправлять», корнеплодом, всем своим видом выражая довольство. Морковка быстро закончилась, и Гвайрен снова ткнулся в ладони Телиэль, у которой в запасе было еще и яблоко, но она разделила его на две половинки. Одну отдала Гвайрену, а вторую – красивой белой лошадке, что предназначалось для нее. Прикончив яблоко, Гвайрен потянулся мордой к голове эльфийки, коснулся носом ее виска, втянул воздух и фыркнул прямо в ухо. «Щекотно!» – хихикнула Этилиэль, а жеребец кивнул принцу и вроде бы даже подмигнул. «Давайте уже поедем!» – поторопил брат Леголас, так как все уже сидели в седлах, кроме них. «Ой, простите!» — сказала Этилиэль, вскакивая в седло, благо и она, и Антродониль были сегодня одеты по-мужски, в брюки, камзолы и плащи. Лес — не то место, где удобно бегать в платье. До гор доехали быстро. Кроме Драка, никого из неэльфов в отряде не было, а за ним на тропе присматривал отец, чтобы с ним ничего не случилось. Смаук их ждал не в пещере, а на той поляне, где в прошлый раз они сражались с пауками. Он лежал на опадающих листьях огненных оттенков, нежесть на прохладном осеннем солнце. «Оно уже не так греет, уважаемый Смаук», — заметил Таурмирион, спрыгнув с Гвайрена и приближаясь к дракону. «Я, конечно, не ледяной дракон, но даже не чихнул, побывав там, где живут снежные люди Форахила, и пролетая неоднократно над ледяной пустыней Хилькаракса. «Согревающий огонь всегда со мной», — пошутил Смаук и выдохнул вверх изрядную струю пламени. «Какой красавец!» Антроданиль тоже устремилась к гигантской волшебной рептилии, что совершенно не порадовало Леголаса, особенно после огненного шоу, показанного Смаугом. «Можно мне вас потрогать, господин дракон?» «Можно», — коротко ответил Смаук, польщенный комплиментом Эллит. «А мне, я тоже хочу, такой милый дракон». И Тилиэль присоединилась к своей условной матери, поглаживая толстенные переливающиеся чешуйки, каждая из которых была размером не меньше ее головы. «Пока дамы вами восхищаются, расскажите, чего нам стоит опасаться?» «Конкретно нам, ничего. А вот Торину Дубощиту и его шайке точно нужно волноваться. Дэн Железностоп снаряжает армию. Вряд ли ему пришла мысль завоевать Изгород, напасть на лесное королевство, покорить Дарвинион или вообще отправиться в Мордор. Вы думаете, что он собирается отобрать у Дубощита Ребор?» Удивился Леголас, который также подошел поближе. «Они же какие-то там родственники друг другу. Да, Торину Дубощиту он приходится троюродным братом, и это, я уверен, его не остановит. Вы же видели, насколько богата эта гора. Я не встречал в Орде ничего подобного, чтобы в одном месте можно было добывать и ценные металлы, и разнообразные драгоценные камни. Это вам не вотчина Дейна с его ржавой железной рудой. Но все равно, я не понимаю, хоть он троюродный, но все равно брат. Как можно так поступать?» Возмутился Таурмирион. «Вот что я думаю. Из семи колец гномов два отобрал обратно у них Саурон. Четыре были уничтожены драконами. А вот последнее, кольцо Траина, оно где?» «Но кольца утратили силу после уничтожения единого», — воскликнул Леголас. «Утратили. Но если кто-то носил его, то тьма уже успела пустить корни в душе, усилить самые дурные черты гномов. Жадность и жажду власти. Назгулы тоже не исчезли, как должны были после того, как их кольца перестали влиять на них. Слабее стали, это точно. Назгулы — это проверенная информация», — всполошился Таурмирион. «Лично двоих гнал до черных врат», — пояснил Смаук. «Увы, не долетели, не так уж без колец оказались огнеупорны. Значит, еще их осталось шестеро. Вы, принц, убили Кхамула, правую руку короля-чародея Ангмара, который, как я думаю, скрывается в Барад-Дуре с остальными пятью. Мордор — это проблема, которую еще предстоит решить. Думайте сейчас о Дэне. Вы же не хотите устроить массовую резню гномов? Это может закончиться войной со всей гномьей расой. А вы же подписали с Дубощитом договор о взаимопомощи. А босс с его людьми сможет выехать из Аритлуин только весной. Да сколько в нем будет именно воинов? Уверен, что мало. Дэн, я думаю, будет здесь через пару недель. Скверные, скверные новости», — пробормотал, задумавшись, Леголас. «А это все точно? Я могу взять вашего брата и пролететь там еще раз. Пусть он тоже посмотрит. А сесть где-нибудь там поблизости мы сможем?» — уточнил Таурмирион, уже планируя разведывательную акцию. «Возможно, добывание языка. Отчего же не сможем?» «Сможем. Только это опасно для вас, принц. Вот». Смаук тоже это сразу понял, как и я, — удовлетворенно сказал Леголас. «Как насчет командира нашей разведки и кого-нибудь еще из его пятерки?» «Я вам что, ездовая лошадь?» — фыркнул дракон. «Максимум, трое. И если кто свалится, я не виноват. Я тоже полечу», — насупился Таурмирион. «Я бы не стал этого делать. Отец точно не оценит», — заметил Леголас. «Уважаемый Смаук доставит разведчиков обратно прямо к дворцу. Я уверен, что это для него не проблема. Совершенно не проблема. Только полетим ночью, чтобы не вызывать нездорового ажиотажа среди населяющей земли, над которыми мы будем пролетать, живности, включая людей в Изгороде и гномов Железных Холмов. Тогда мы сейчас вернемся во дворец, а как начнет темнеть, снова ждите гостей», — сказал Леголас. Драко, который молчал всю беседу, ошарашенный всем происходящим, включая разумного говорящего дракона, спросил у отца: «Тут что, тоже назревает война? Как я понял, имеет место конфликт интересов гномов, принадлежащих одному клану, одна из сторон которого – союзники Лесного Королевства. Мне нужно срочно попросить отца передать мне память мечника. Я, конечно, был неплохим фехтовальщиком в том мире, но боюсь, что шпага будет не очень актуальна в местных конфликтах». «Ты собираешься драться с гномами на мечах?» – изумился Драко. «Почему нет? Это тоже своего рода и опыт, и практика, да еще и какое развлечение!» — блеснул глазами Амрунилин. «Все, кто тут живут, сумасшедшие. И это сумасшествие, заразно, пробормотал Драко, снова усаживаясь на коня и думая о том, что уж лучше он будет работать опрыскивателем леса, чем убивать гномов-захватчиков, которые явно, судя по тому, как напряглись эльфы, не были похожи на тех крошечных ворчунов, садовых гномов, которые периодически прорывались на территорию парка Малфой Мэнора. Примечание к части. Карта пути Гэндальфа. Описание с ней станет более понятным. HTTPS и магизбасты то и маги ББ 3135 CB 7B 064 E07 A5 F 2715 E00 C 7B 70 Чингитими равно 1 650 393 509. Глава 47. Проблема из железных холмов. В кабинете Трандуила находились его сыновья, а также Эмрат и Амрун. Леголас и Таурмирион только что закончили пересказ того, что узнали от дракона. Так Смаук утверждает, что Дейн Железностоп снаряжает армию. Не думал, что Наугрим опустится настолько, чтобы воевать со своими братьями, печально сказал Эмрат. Эребор, слишком лакомый кусок для всех Наугрим, ответил Трандуил. Ни одна гора Средиземья не обладает столь обширными, а, главное, ценными и разнообразными ресурсами. Настоящий дар Махала, как считают они, Аракарни и Железные холмы вместе взятые стоят меньше, чем Эребор. Ада, значит, ты согласен со Смаугом, что Железностоп собирается захватить Эребор? Я с Дейном лично не знаком, но Митрандир утверждает, что Торин, самый разумный из гномьих правителей, а с Дубощитом я и мои сыновья знакомы хорошо. Если даже он в половину более вспыльчив и упрям, чем Торин, будет очень сложно избежать военного конфликта. Я кое-что слышал о Дейне. Невоздержанный язык, склонен к неумеренному питию алкогольных напитков, а хоть до внебрачных связей, хотя счастливо женат. И его супруга, Зирис, дочь Бодруита, нынешнего правителя Огненнобородов, который, как мне кажется, не особенно доволен жизнью в Аракарне после потери награды 77, наград, Тумун Захарнакхуздуле, во время затопления Белирианда. Это было символично. Огненнобороды развязали войну с нами 78, Трандуил говорит об эльфах Дриата, и в ней же были практически истреблены, а еще и лишились дома. Они бежали сначала в Хитеглир 79, в Кхазад-Дум. А когда и там стало жарко, то дальше, кто в Аракарне, а кто в Синие горы. Бодруид, конечно, поддержал бы зятя, если бы тот решил взять под себя Эребор. Это стало бы шансом для огненнобородов соединиться снова вместе, хоть и разделив гору с той частью длиннобородов, которыми правит Дейн. Огненнобороды хранят искусство создания лучшей брони во всем Раванионе. Не зря они связались браком с длиннобородыми. «У одних железных холмы, у других знатные мастера», — сказал Таурмирион. «Уверен, что ни Дейн, ни Бодруид не знают о нашем союзе с Торином Дубощитом. Можно припугнуть огненноборода, что такими маневрами он потеряет зятя со всей его армией, возможно, железными холмами, которые Дубощит может прибрать как победитель Дейна, и приедет к нему дочь с внуками в его Аракарне, а сам он останется без сырья для брони. Мы не станем этого делать. Эльфы не опускаются до таких вещей», — возмутился Трандуил. «Разумеется, мы не будем делать это сами. И Торин, я уверен, тоже на это не пойдет, поэтому мы воспользуемся его сестрой Дис, матерью Филейкили. Насколько я понял по их рассказам, их матушка настолько крута, что ее побаивается сам Дубощит. Вот ей-то мы и отправим письмо. Но, опять же, не от своего имени, а переговорим, скажем, с Балином, он весьма разумный гном». Таур с удивлением посмотрел на младшего сына, а потом сказал: «Никогда не замечал в тебе склонности к сложным интригам, но план неплох. Когда Смаук должен быть здесь?» «Не раньше 12, я полагаю», — ответил Леголас. «Я удивлен, как это вы сами не полетели на нем в железные холмы», — хмыкнул Трандуил. Амрун стрельнул глазами в Таурмириона и тоже усмехнулся. Младший принц вздохнул и сказал: «Я хотел, но Лайкви был против. Я рад, что ты внял разумным доводом и отказался от этой идеи. Зачем нам тогда Аурлор и его разведка? Вот представь, что я бы полетел в железные холмы, а ты остался тут. Что бы ты чувствовал? Я бы волновался». «Я понял. Пойду, расскажу магам, что происходит. Если мы все равно ждем возвращения Смауга, можно устроить совместный ужин». «Как раз и повод есть», — сказал Трандуил. «Проверка обороноспособности всех четырех фортов завершена. Проверяющие вернулись во дворец, в том числе и Тауриэль, которая временно исполняла обязанности командира Северного форта». «Леголас?» «Да», — вскинулся старший принц, который до этого пребывал в глубокой задумчивости. «Ты слышал, что я сейчас сказал?» «Да, конечно», — вернулись проверяющие, — «будет большой ужин». «Вот и отлично», — кивнул Таур, порадовавшись, что сын никак не среагировал на упоминание имени начальника стражи. «Похоже, дочь друга серьезно зацепила мальчика, это не могло не радовать. Женить наследника на простой лесной эльфийке, пусть даже самой лучшей, не входило в планы лесного короля». По возвращении из Аминдуи Рантроданиль и Тилейлидрака направились в мастерскую, чтобы успеть еще хотя бы немного помочь магам, а заодно и поделиться новостями. «Какие-то левые гномы собираются захватить нашу гору», — воскликнул Сириус. «Гора не наша, Блэк, и гномы не левые», — ответил Северус, который теперь отлично ориентировался почти во всех вопросах устройства Орды благодаря знаниям, переданным ему Таурмирионом. «Дэйн Железностоп приходится Торину Дубощиту троюродным братом. Они оба – короли из клана Длиннобородов. Теоретически у этого товарища не меньше прав на Эребор, чем у Торина. Однако быстро сработал наш договор. Теперь Трандуилу и нам придется помогать Дубощиту отстаивать свои права на Эребор», – сказал Рудольфус. «Каковы шансы провести мирные переговоры?» Таур сказал, что тот, что правит горой сейчас, самый вменяемый из остальных гномьих правителей, сообщил Амрун. «Ясно, шансы близки к нулю», — скривился Руди. «Интересно, это у них видовая особенность такая, твердолобие, это нужно узнать у Валаули, того, кто их создал», — сказал Таурмирион, входя в мастерскую. «Он сделал их из горной породы, но какой именно, не уточняется. Мне кажется, что это был камень вроде гранита, обладающий наиболее высокой степенью прочности и твердости. Это дает гномам возможность выживать в завалах, так как не каждый камень может проломить им голову. Но побочным эффектом, видимо, стало тугодумие, которое часто встречается у простых наугрим, да и не у простых тоже, а также всеобщее упрямство. Не мог слепить их из глины, были бы гибкие и пластичные», — заметил ехидно Рабастан. «Для обычной жизни это было бы лучше, но для жизни внутри гор, нет», — ответил Таурмирион. «Я пришел сообщить, что сегодня вечером намечен небольшой праздничный ужин по причине успешного окончания инспектирования фортов. Постарайтесь быть умеренными в питье, так как после мы ожидаем прибытия наших разведчиков с захваченным ими языком и будем его сразу допрашивать. Было бы желательно, чтобы некоторые из вас присоединились к этому процессу. Северус, Рудольфус, Антонин, прошу вас точно быть. Полагаю, что нас троих будет достаточно. Как думаете, на гномов действует веритосерум?» — поинтересовался Снейп. «Если уж на орков действует, то и на гномов, думаю, тоже», — неожиданно хищно улыбнулся Таурмирион. «Йон, задержись на несколько минут, я хотел бы переговорить с тобой наедине», — сказал Таур Леголасу. «Да, Ада, я слушаю», — ответил обеспокоенный старший принц. «Скажи мне, тебе ведь понравилась Антроданиль, это так?» «Да, дочь Амрата сильно задела мою Феа. Во время сегодняшней поездки я еще раз убедился в этом», — тихо ответил сын отцу. «Это ты верно заметил. Антроданиль, дочь Амрата, моего Гвадора. Я был бы категорически против, если бы ты оказывал ей внимание, не имея серьезных планов. И я был бы очень счастлив, если бы наши семьи породнились. Тогда я прошу вашего разрешения начать ухаживание за Антроданиль», — сказал Леголас, опустившись на одно колено перед креслом, на котором сидел отец. «Одобряю и разрешаю», — сказал лесной король, вставая и поднимая сына. «Я уверен, что ты все сделаешь правильно». Переговорив с сыном, Трандуил отправился сразу решать один вопрос, который его беспокоил. Зайдя в помещение, которое было чем-то вроде штаба дворцовой стражи, он обнаружил его пустым. Но в то же время было ощущение чужого взгляда из-под темных сводов у одной из стен. «Я знаю, что ты здесь. Зачем ты прячешься в тени?» — произнес Таур. «Я как раз собиралась отправиться доложить вам об итогах работы», — произнесла Тауриэль, командир дворцовой стражи. «Я рассчитывал на результаты еще 2 луны назад. Мы восстановили кое-где разрушенные укрепления, я провела смотр воинов. Их боевые навыки были оценены как недостаточные, поэтому я задержалась, занимаясь их обучением. Проверка предполагает поиск недостатков, а не их устранение. Охранять мой дворец и его границы, а не учить новобранцев в дальних фортах, вот ваша задача. Но теперь нам не будет грозить опасности с других земель. Другие земли меня не волнуют. Великие державы мира сего рождаются и угасают, но здесь, в этом лесу, мы выстоим. Ты знаешь о возвращении Таурмириона и пришедших с ним волшебников?» — благодаря чему мы смогли полностью уничтожить темного властелина и очистить от орков Дол Гулдур и Гундабад. Да, владыка, из-за твоей задержки защитой дворца во время похода занимались маги. Я недоволен, но, тем не менее, сегодня состоится праздничный ужин. Другие не должны страдать из-за того, что кто-то не умеет верно исполнять приказы. Простите меня, владыка, я думала, меня не интересует, что ты думала, и еще... Меня интересует твое отношение к Леголасу. Уверяю вас, владыка, Леголас видит во мне лишь командира стражи. Звучит неубедительно. Я не думаю, что вы позволите сыну сойтись с простой лесной эльфийкой. Да, ты права, не позволю. И не только это не позволю, я еще не советую кому-то пытаться встать между ним и его невестой. Невестой, у моего сына появилась сердечная привязанность. И это не ты, не тревожь его понапрасну. Сегодня принц Леголас просил дозволения начать ухаживание за принцессой Лориена Антроданиль, дочерью Эмрата. Он получил на это мое дозволение и благословение. Ты понимаешь, что это значит? Да, владыка. Если я услышу хотя бы полслуха о каких-то твоих поползновениях, пусть это будут даже предложения новых совместных патрулей или тренировок, я решу этот вопрос раз и навсегда. И не надейся, что я изгоню тебя из королевства, делая жертвой дурного нрава лесного короля. Тебя бросит в мою личную темницу, куда нет хода никому, кроме моего слуги. Там ты и проживешь свою вечную жизнь, в полной темноте и в холоде камней. Надеюсь, ты меня поняла. Ужин был накрыт в большой трапезной. На нем присутствовало много еще незнакомых магам эльфов. С одной стороны от Трандуила, который сидел во главе стола, располагались его старший сын и наследник, за ним младший сын, а далее занимали места его друзья-маги. По другую сторону от Таура сидели его Гвадор Амрат и его семья. На остальных местах восседали эльфы. Король сказал небольшую речь, приветствуя тех, кто вернулся после проверки фортов, и ужин начался. Несмотря на изысканность блюд, приятную компанию и красивую музыку, веселья не получалось. Среди посвященных в происходящее событие чувствовалось напряженное ожидание прилета дракона, а те, кто в курсе не были, своими тонкими эльфийскими натурами улавливали витающую в воздухе неспокойность. В итоге разошлись все не поздно. Те, кто остались, переместились ближе к входу, чтобы встретить там разведчиков. Ждать пришлось недолго, ибо осенью темнело рано. Большая черная тень появилась на фоне звездного неба и практически бесшумно скользнула вниз, приземлившись на небольшой поляне неподалеку от входа, где Люпин раскладывал палатку в поисках кофе. С гребня спины Смауга слезли два эльфа-разведчика, после чего Аурлор скинул им на руки какой-то тюк, а затем спустился и сам. Все трое быстро перешли мост и оказались у дверей дворца. «Владыка», — склонился в поклоне командир разведчиков, — «задание выполнено, разведка произведена». Захвачен в плен один из гномьих командиров их подразделений. Этого заприте на нижнем уровне подземелий, рядом с допросной, махнул рукой своим стражникам Таур, а вы все за мной. Вы все вошли, Аурлор и два разведчика, оба принца, Амрат, Амрун и трое магов, Снейп, Долохов и старший Лестриндж, Рудольфус. Сначала они расположились в зале Малого Совета, где стоял большой овальный стол и две дюжины стульев вокруг, знаком предложив всем располагаться. Трандуил кивнул Аурлору, и тот начал доклад, а Таурмирион активировал переговорное зеркало, так как Смауг тоже хотел присутствовать на докладе и переговорах, пусть и опосредованно. «Уважаемый Смауг, как мы и договаривались, доставил нас в район Железных Холмов, туда, где он видел тренировочные занятия гномьего войска. Мы обнаружили палаточный походный лагерь, площадки, оборудованные для отработки боя мечами и топорами, а также неизвестное нам по названию стрелковое оборудование. Что-то похожее мы видели внутри горы, когда исследовали ее различные мастерские, тогда мы их обозначили, как стрелометы, но не все они запускают стрелы, к некоторым прилагались неясного назначения вертушки. Мы с бойцами посчитали, что они должны сбивать летящие стрелы. На всякий случай мы поснимали со всего, что там нашли, кое-какие детали. Думаем, что без них они работать не будут. Еще там расположен большой загон их боевых зверей, не то козлы, не то бараны, не меньше полусотни. А самих наугрим сколько, уточнил Таур. Думаю, на малый хирт, не больше тысячи, а скорее ближе к 500. Все выглядело так, как будто они выйдут в поход завтра, так как на подводы был загружен провиант, котлы и даже дрова. Они понимают, что придется идти по пустошам, а там с топливом и дичью очень плохо. Откуда вы знаете, что пленник из командиров? — спросил Амрад. Он ходил, проверял охрану и ругался на тех, кто дремал на постах. Один гном ему сказал: «То, что тебя назначили командовать полусотней, Тадрин, не придало тебе сильно ума и храбрости. Как был трус и глупец, так и остался. Даром, что женат на троюродной племяннице маршала Хирда. Ну, кто нападет на нас в полупереходе от столицы, в наших же холмах? А завтра как идти, совсем не спавши? Вот мы этого Тадрина и оглушили за одним камушком, и ходу. Его пропажу, конечно, обнаружат, но если все знали, что он трус, то решат, что мог избежать в ночь перед выходом в поход. Так, тут все понятно. Перейдем в допросную». Допросная оказалась пещера на одном из самых нижних уровней дворца, где располагались особо охраняемые темницы. В одну из стен были вмонтированы очень приличные кандалы. Пленник уже пришел в себя и смотрел на эльфов непонимающим взглядом. «Ты говоришь на всеобщем?» — уточнил у пленника Аурлор. «Да», — ответил тот, — «я не понимаю, зачем вы меня похитили? Мы не враждуем с эльфами и людьми. Тебе не причинят вреда, если ты честно ответишь на все вопросы владыки Трандуила. Мы даже отпустим тебя, но через некоторое время». Глаза гнома заметались по присутствующим и, поймав фокус самого высокого из всех светловолосых эльфов, он разглядел, наконец, на нем корону. «Я не буду отвечать ни на какие вопросы», — довольно бодро заявил Наугрим. «Мы поняли, добровольного разговора не получится», — ответил Трандуил пленнику и махнул стражникам, чтобы те достали гнома из каземата и подвесили его на стене. Видимо, гномы, кто бы что там ни думал, бывали в пыточной у Таура нечасто, потому кандалы были сделаны с расчетом на рост эльфов или людей. Гном же практически повис на руках, едва доставая до пола своими кольчужными ботинками, секрет изготовления которых знали только в железных холмах. «Владыка, простите, что отвлекаю», — сказал Северус, — «время позднее. Если сегодня у вас есть желание получить побыстрее максимально правдивую информацию, а не насладиться мучениями и криками этого низкорослого парня, мы можем поступить с ним так же, как и в прошлый раз с орком, и он нам расскажет все, даже где его семья хранит свои сбережения». Трусоватый гном Тадрин, услышав только «насладиться мучениями и криками», впал в состояние, близкое к обмороку. Потому, когда к его рту прижали какую-то склянку и велели выпить, он покорно это сделал.